Полураскрыв свои хорошенькие губки, она с недоумением и с печалью смотрела на Наташу, но все еще держа ее руку в своей. — А вы его очень любите? — спросила вдруг Наташа. — Да. И вот я тоже хотела вас спросить и ехала с тем. Скажите мне, за что именно вы его любите? — Не знаю, — отвечала Наташа, и как будто горькое нетерпение послышалось в ее ответе. — Умен он, как вы думаете? — спросила Катя. — Нет, я так его просто люблю. И я тоже. Мне его все как будто жалко. — И мне тоже, — отвечала Наташа. — Что с ним делать теперь, и как он мог оставить вас для меня? — Не понимаю, — воскликнула Катя. — Вот как теперь увидала вас, и не понимаю. Наташа не отвечала и смотрела в землю. Катя помолчала немного и вдруг, поднявшись со стула, тихо обняла ее. Обе, обняв одна другую, заплакали. Катя села на ручку кресел Наташи, не выпуская ее из своих объятий, и начала целовать ее руки. — Если б вы знали, как я вас люблю, — проговорила она, плача, — будем сестрами, будем всегда писать друг другу, а я вас буду вечно любить. Я вас буду так любить, так любить. — Он вам о нашей свадьбе в июне месяце говорил? — спросила Наташа. — Говорил. Он говорил, что и вы согласны. Ведь это все только так, чтобы его утешить. Не правда ли? — Конечно. Я так и поняла. Я буду его очень любить. Наташа, и вам обо всем писать. Кажется, он будет теперь скоро моим мужем, на то идет. И они все так говорят. Милая Наташечка, ведь вы пойдете теперь в ваш дом? Наташа не отвечала ей, но молча и крепко поцеловала ее. — Будьте счастливы, — сказала она. — И вы тоже, — проговорила Катя. В это мгновение отворилась дверь, и вошел Алеша. Он не мог, он не в силах был переждать эти полчаса, и, увидя их обеих в объятиях друг у друга и плакавших, весь изнеможенный, страдающий, упал на колено перед Наташей и Катей. «Чего же ты-то плачешь?» — сказала ему Наташа. «Что, разлучаешься со мной? Да надолго ли? В июне приедешь? И свадьба ваша будет тогда», — поспешила сквозь слезы проговорить Катя, тоже в утешение Алеши. «Но я не могу тебя и на день оставить, Наташа! Я умру без тебя, ты не знаешь, как ты мне теперь дорога, именно теперь!» «Ну так вот как ты сделай», — сказала вдруг, оживляясь Наташа. «Ведь графиня останется хоть сколько-нибудь в Москве». «Да, почти неделю», — подхватила Катя. «Неделю? Так чего же лучше? Ты завтра проводишь их до Москвы, это всего один день, и тотчас же приезжай сюда. Как им надо будет выезжать из Москвы, мы уж тогда совсем на месяц простимся, и ты воротишься в Москву их провожать». «Ну так, так. А вы все-таки лишних 4 дня пробудете вместе?» — воскликнула восхищенная Катя, обменявшись многозначительным взглядом с Наташей. Не могу выразить восторга Алеши от этого нового проекта. Он вдруг совершенно утешился. Его лицо засияло радостью. Он обнимал Наташу, целовал руки Кати, обнимал меня. Наташа с грустной улыбкой смотрела на него. Но Катя не могла вынести. Она переглянулась со мной горячим, сверкающим взглядом, обняла Наташу и встала со стула, чтоб ехать. Как нарочно! В эту минуту француженка прислала человека с просьбой окончить свидание поскорее, и что условленные полчаса уже прошли. Наташа встала. Обе стояли одна против другой, держась за руки и как будто сились передать взглядом все, что скопилось в душе. «Ведь мы уж больше никогда не увидимся», — сказала Катя. «Никогда, Катя», — отвечала Наташа. «Ну так простимся». Обе обнялись. «Не проклинайте меня», — прошептала наскоро Катя. «А я всегда, будьте уверены, он будет счастлив». «Пойдем, Алеша, проводи меня», — быстро произнесла она, схватывая его руку. — Ваня, — сказала мне Наташа, взволнованная и измученная, когда они вышли, — ступай за ними, и ты, и не приходи назад. У меня будет Алеша до вечера. до 8 часов. А вечером ему нельзя, он уйдет. Я останусь одна. Приходи 9 часов, пожалуйста». Когда в 9 часов, оставив Нелли, после разбитой чашки с Александрой Семенной, я пришел к Наташе, она уже была одна и с нетерпением ждала меня. Мавра подала нам самовар. Наташа налила мне чаю, села на диван и подозвала меня поближе к себе.